По сообщениям из Южной Кореи, американские империалисты и их южнокорейские марионетки, которые проводят военные учения «Киризор» в Токсури, 19 марта начали военно-морские учения по нанесению превентивного удара против нашей республики. В учениях, которые проводятся по 25 марта, задействованный американский ядерный авианосец «Карбинсон», свыше 60 американских и южнокорейских эсминцев, подводных лодок и других военных кораблей, а также большое количество военно-морских сторожевых самолетов, вертолетов и других военных истребителей трех видов войск. А в водах Чинхэского залива провинции Южный Кэнсань идут учения по постановке мин и спасению, в которых участвуют минные заградители, подводные лодки, минные тральщики, минные вертолеты и военно-морские сторожевые самолеты.